Глава 4. 12 мая 1942 года. То, что я задумал, в моем стиле. Стиль называется «беспардонная наглость». В этом времени этот стиль пока никто не использует. Завтра мы на одном из блицев уходим в Краслову, высаживаемся и ночью идем в город. Затем батя с группой поддержки на грузовике возвращается обратно. Через сутки все остальные группы прикрывают наш выход, а потом веером расходятся по разным направлениям, уничтожая все на своем пути и прикрывая наш уход на Себиш и дальше к блиндажу. Я решил вывести все ценности из подвала, подорвать все, до чего дотянусь, перебить максимальное количество немцев, а заодно отправить все группы в свободный поиск. Прошел почти год с тех пор, как мы сидели на этой поляне. Отряд вырос, выучился, но повод для общего собрания нерадостный. Техника стоит на поляне, на фишке мои грузчики, остальные все здесь. Повод для общего сбора не слишком приятный. А в результате действий одного из командиров групп отряда погиб наш боец, и двое были ранены. Я помолчал. Молчали и все остальные. Кроме этого, Давид, ты нарушил мой прямой приказ не трогать немцев и связь. За невыполнение приказов командования на фронте расстреливают. Но мы не на фронте. Расстреливать своих бойцов я права не имею. Но наказать тебя и твою группу накажу. Задание тебе как в штрафном батальоне. Есть такие подразделения на фронте. Выжить там — это постараться надо. Ты и твоя группа идете в дальний рейд. Направление Дриса, Освея, дальше по обстоятельствам. Минируешь дорогу на Дрису, уходишь в сторону Освеи. Затем маршрут можешь менять по своему усмотрению, но ни в коем случае не ходи в сторону Себежа. Там будет работать моя группа, и окажемся мы там значительно раньше тебя. Соответственно, немцы будут там стоять на ушах. Поэтому разрешаю делать все, что тебе взбредет в голову. Можешь использовать закладку с оружием и боеприпасами, которые оставляли осенью. Отдадим тебе всех лошадей, нагрузим продуктами, боеприпасами и минами. Это твой штрафбат, Давид. Завтра у нас крупная операция. Ты мало того, что засветил нашу базу и выбил у меня троих бойцов, так мне теперь слаженные боевые группы надо дробить. Оружие с глушителями получишь только на своих бойцов без запаса. Листовки можешь писать от своего имени. Упоминание отряда второго обязательно. Возвращение на твое усмотрение, но только через эту базу. Возвращаться на наши базы напрямую я тебе запрещаю. Твоя группа до зимы работает самостоятельно. В случае каких-то экстренных обстоятельств можешь прислать гонца, но только из тех бойцов, которые сейчас находятся здесь. Любой другой человек будет нами уничтожен. Не засвети эту базу. Эта база – твой запасной аэродром и неприкосновенный запас. Раз ты не умеешь и, главное, не хочешь выполнять мои приказы, попробуй выжить сам и сохранить своих бойцов. А я из-за твоей тупости и бездумной ненависти больше не хочу терять людей, в которых вложено столько труда. Свой отряд увеличивай по своему усмотрению, но имею в виду, что упыри очень хорошо умеют использовать провокаторов и предателей. Провокаторов, предателей, полицаев, всевозможных осведомителей при выявлении и по возможности вешать. Если нет такой возможности, и другие способы хорошо. Давид, в Беларуси работает очень много карательных отрядов из Латвии и Литвы. Зверствуют они на пределе человеческого восприятия. Об этих тварях собирать максимальную информацию вплоть до мест проживания их родственников. Не оставлять в живых никого. Не сможешь уничтожить сам. Разведай, пришли весточку. Мы придем всем отрядам и обязательно поможем, а затем наведаемся к ним домой. Я знал, что делал. Для кого угодно это задание штрафбат, но для Давида это бесценный дар. Он сейчас пойдет мстить, причем пойдет в свой район, где он прожил всю свою жизнь, а я развязал ему руки. Может быть, это неправильно, но у меня не было другого выхода. Усмирять Давида и его группу бессмысленно. Убирать из отряда необходимо, а расстрелять – это морально убить всех, кто находится в отряде. Пускай лбами с упырями потолкается, может, и поумнеет. если выживет. С Давидом уходило 9 человек, вся его группа. Я не дал Давиду никого из нового пополнения, но это было сделано специально. Практически все люди из нового пополнения – люди немолодые или средних лет, и все они прошли только тщательное, на ускоренное обучение подрывному делу. А у Давида собрались люди молодые. Давид самый старый, и его группа физически лучше подготовлена. В группе Давида главное – скорость передвижения, и физически хуже развитые подрывники будут его тормозить. Давид, понимая, насколько накосорезил, на лошадях пойдет к реке Западная Двина, а потом, колотя в барабаны, отвлекая на себя внимание, направится в сторону Дрисы и далее в места своей развлекаловки. Лошади у Давида ненадолго. Дойдет до места основного базирования, и ему все равно придется от них избавляться. Места там лесные, а дороги наверняка оседлали местные полицаи, так что там, как в нашем районе, по дорогам не поелозишь. Моя группа идет в Краслову. У нас свое задание в самом городе, а затем в районе Себежа и дальше до Псковской области. Мы идем на сутки раньше. Эти сутки вы сидите здесь и готовитесь к рейдам. Общая задача отряда такова. Группа Стрижа. Дальний рейд по намеченному маршруту. Стриж. Никаких громких диверсий, листовок и шума. Сначала тихое проникновение в намеченный квадрат, выполнение твоего задания, разведка, а уже потом, не раньше, чем через неделю, шумная диверсия с листовками и прочей засветкой. Возвращение на базу только после выполнения основного задания. Лишнего не рискуй. Мне нужна информация, которую ты мне принесешь. Если все грамотно разведуешь, будешь постоянно работать в том районе. Стриж и бойцы его группы молчали. Все это уже с десяток раз с ними обговорено. Группа Стрижа переправится на ту сторону реки Западная Двина, захватит машину, ночью проедет максимально далеко от места захвата и пойдет в рейд в районе Каунаса и дальше по той стороне. У него второе по сложности задание. Объясняю для всех, почему нужно сделать именно так. До этого времени громко будут работать другие группы. Они отвлекут внимание, соберут в своих районах упырей, а потом тихо начнут уходить. И в это время выступишь ты, Стриж. Мне нужно, чтобы немцы дергались и не смогли собрать в одном месте большие силы для уничтожения двигающихся по своим маршрутам групп. Таких действий никто не ждет, и просчитать направление движения групп невозможно. Стрижу необходимо дойти почти до пригородов Каунаса. Для него это еще и разведка окрестностей. Стриж там служил почти год, места ему знакомые. Заодно присмотрит место под перевалочную базу, где-нибудь недалеко от железной дороги в сторону Даугавпилса. У него есть еще пара конфиденциальных заданий, о которых знаем только мы вдвоем. У каждого командира группы есть такие задания, даже у Давида. Но об этом говорить пока рано. Принесут мне в клювике информацию, приведут нужных мне людей, обнюхают выделенные им районы, тогда и будем об этом говорить. По границе Зирах в ночь нашего выхода заминируют железку на двух окраинах Красловы и, используя оружие с глушителями, перебьют максимальное количество упырей в деревнях около въезда в город и уничтожат въездной пост с нашей стороны. Линии связи будут обрывать все, кому они попадутся. Чем позже немцы узнают о наших художествах, тем лучше. Впрочем, на эту тему я не сильно обольщался. Бесшумных взрывов не бывает, а выходить из города я буду максимально жестко. Обе группы ждут нас, а потом, заминировав дорогу, пойдут в сторону разведанного погранцом района. Далее они разделяются и пойдут каждый своим маршрутом. Я разрешил погранцу и Зираху на маршрутах не стесняться и отдал им оба грузовика. Они будут работать только по пехоте и минировать дороги. Саперную подготовку за зиму получил весь отряд, и снять и поставить простую противопехотную или противотанковую мину может каждый курсант, даже девчонки. По всем правилам работы с взрывчатыми веществами, то есть со взрывчаткой и минами, должна производиться одним человеком. Но это не в нашем случае. Минирование дороги курсанты учились делать на скорость. Установку мины на дороге выполняет группа из 4 человек. 2 копают ямку для мины, устанавливают саму мину и убирают лишний грунт в специальный мешок. Еще один вкручивает взрыватель, засыпает и маскирует заминированное место, а затем старшая группа проверяет маскировку мины. Именно поэтому машины погранца и зераха превращены в рейдовые. Они везут огромное количество мин и некоторое количество фугасов. Дело в том, что для меня главное не взорвать полотно железной дороги и не пустить под откос поезд. Для меня главное постоянно напоминать немцам о нашем присутствии и при этом не убивать своих людей. Мне откровенно наплевать, слетит поезд под откос или нет. Для меня главное, чтобы группа поставила фугас и при этом, при возможном взрыве, находилась максимально далеко от железнодорожной линии. Как только мы обкатаем все наши задумки, поезда будут летать под откос, как пчелки за медом. Это к гадалке не ходи. Использовать Бигфордов шнур, провода с электродетонаторами, подрывные машинки и прочие устаревшие приколы мы не собираемся. А радиовзрывателей у нас нет, поэтому пришлось придумывать свою конструкцию нажимного фугаса. Конечно, это не шедевр инженерной мысли, но когда я ее предложил, в осадок выпали все. Сами фугасы для подрыва поездов у нас штучный вариант. Это достаточно сложные, требующие крайне деликатной постановки конструкции. Длительные зимние размышления, споры и не слишком удачные, многократно переделываемые расчеты привели к тому, что теперь правильно установленный фугас невозможно снять. Другое дело, что неправильно устанавливать нельзя, иначе накроется сам подрывник. Именно поэтому все, кто собирается устанавливать фугасы, проходили жесткий тренинг у 8 и 9. Даже я тренировался, ибо пожить немного еще хочется, а накрыться можно в 4 секунды. Впрочем, с учетом взрывателя без замедлителя и того меньше. Донный взрыватель конструкции Марка в принципе похож на неизвлекаемую мину МС-3 и работает на разгрузку. Просто за неимением подобных мин пришлось мудрить с запалами лимонок. В принципе, ничего сложного и принципиально нового мы не придумали. На запале гранаты F1 меняется чека на более длинную. Стандартная чека слишком короткая. Рычаг же самого запала обрезается и чуть выгибается, так как он, наоборот, слишком длинный. Затем из запала удаляется замедлитель, а сам запал устанавливается в 200-граммовую динамитную шашку так, чтобы рычаг запала был заподлицо с шашкой. Веса двух шашек, но мы ставим 6, чтобы разрушения были больше, достаточно для того, чтобы рычаг стоял на месте, но если фугас чуть приподнять, последует взрыв. Дополнительно к этим шашкам мы приматываем холщовый мешок или небольшой деревянный ящик, заполненный металлическими обломками, либо обматываем сам фугас накладным зарядом с болтами и гайками. Во-первых, это отличные поражающие элементы, а во-вторых, дополнительный вес для ложного фугаса. После установки нашего сюрприза чека гранаты вынимается, и вся конструкция присыпается обратно, но так, чтобы фугас был виден. Нет, чисто теоретически можно взять металлическую пластину или широкий нож, вроде мачете, и, подсунув его под фугас, прижать рычаг гранаты. Но об этом надо знать. Рассказывать о своих приколах мы никому не собираемся. Мы долго думали, как сделать нажимной фугас, который взрывался бы при прохождении поезда, но решили и эту проблему. Главное было знать дорожный просвет колесной пары и ширину паровозного колеса. От установленного в грунт фугаса перпендикулярно рельса идет недлинный штырь, чуть выступающий над рельсом. Как только паровоз колесом сбивает этот штырь, следует взрыв. Простенько и надежно. Главное, никто такой подлянки не ожидает. Конструкцию этого фугаса я содрал с немецкой противоднищевой штыревой мины. Кстати, достаточно эффективно используемой в свое время против наших танков. Вот только придумают ее немцы в конце 43-го года, если мне память не изменяет. Сам механизм взрывателя опробовали десятки раз, и он работает как часы. А ширину колеса паровоза вымерял погранец, когда ходил на вылазки за необходимыми нам в работе железками. Я же говорил, что раненому делать нечего, вот и мудрил мозгами. А Марк делал макеты. Потом подключили Виталика и наших саперов. Последние двое впали в ступор. А потом сказали, что это работать не будет. Жаль, что я тогда с ними не поспорил. Работать, конечно, не будет, но работает. Но это первый вариант непосредственно фугаса, от которого мы в конечном итоге отказались, заменив его на более простой. Нижняя часть у него такая же, как и на ложном фугасе, а вверху стоит обычный нажимной запал от противотанковой мины. Ну или противопехотной, разницы нет. Для инициации взрывчатки хватает и запала ручной гранаты, и еще добавляется пара-тройка динамитных шашек. Как только фугас установили, на взрыватель сверху ставятся две скобы, охватывающие рельс с двух сторон, и выступающие над рельсом сантиметров на 5-7. Благо, кузнецы у нас свои, и сделать надежные скобы любой длины для них не проблема. После чего они прихватываются болтом с гайкой, чтобы не развалились. И все. Колесо паровоза наехало на скобу. Взрыв. Нашли фугас. Надо либо доставать, либо подрывать на месте. Будут доставать, подорвется любой сапер. Чеку обратно вставить невозможно. Дырка от чеки уже затерта грунтом, а рычаг запала при вытаскивании фугаса наружу становится в распор, и фугас приподнимается. Никто же не ожидает таких сложностей. А потом рассказать об этом приколе будет уже некому. Можно было бы просто положить гранату на разгрузку, но гранату проще снять. Гранату дольше ставить, и у нее слишком длинный рычаг. Так что проще собрать весь фугас на базе, чем ковыряться с ним на железке в темноте и спешке. Главное – вымерять расстояние от грунта до нижней части рельса и высоту самого рельса, чтобы сделать стандартные скобы. Все остальное подогнали простыми расчетами. Перекос же самих скоб при механическом воздействии на них колесом паровоза будет незначительным, и его можно не учитывать. Разумеется, группы будут и просто подрывать железнодорожные рельсы обыкновенными динамитными шашками, и будут делать это в массовом, так сказать, порядке, но это будет несколько позже. Для этого этапа железнодорожной войны нам необходимо добраться до склада боепитания. На этой базе у нас не так много взрывчатки. В самые первые рейды я вообще не планировал диверсии на дороге и собирался заниматься этим через год, когда подготовлю специальные группы для всей этой развлекаловки. Но так как мы все идем на технике, и самое главное, успели подготовить необходимое количество подрывников из нового пополнения, а у погранца специально дополнительно учили курсанта, то почему бы и нет? Конечно, надо все проверять на практике, но для этого необходимо добраться до железной дороги. Даже если фугас не взорвется под поездом и будет обнаружен, снять его невозможно. А значит, у немцев уйдут в минус рельсы и саперы и сутки на восстановление путей. В моей группе как раз больше всего таких фугасов и фугасов-ловушек. Я прикинул, что когда немцы поймут, что наши фугасы снять нельзя, то им все равно придется их взрывать. А значит, сразу восстанавливать железнодорожное полотно и терять время. Поймут они это только тогда, когда у них закончатся саперы, которых однозначно разнесет на куски. Зирах с девятым как раз этим и будут заниматься. Только для этих операций девятый прикомандирован к группе Зираха. В той же группе еще двое курсантов отдельно обучались минированию. Дело в том, что группа Зираха уходит практически на все лето и будет работать в районе, где много железнодорожных путей. Дополнительное задание Зираха в этом и заключается. Большую часть небольших фугасов он маскировать не будет. Что сделают немцы, обнаружив фугас? Остановят движение поездов и попробуют его снять. И потеряют саперов и время. Они же никогда не узнают, что именно на это я и рассчитываю. Эти фугасы надо ставить в таких местах, где их должны сразу обнаружить. То есть на переездах, полустанках, станциях и у стрелок. И необходимо укладывать рядом с ними трупешники упырей с листовками. Этот прием надо обкатать. Этим и займемся мы с Зирахом. Просто установка подобных ловушек должна производиться опытными руками. Самих фугасов для подрыва поездов у нас немного. Ставить их надо крайне аккуратно, без спешки и с тем же запалом ловушкой. Поэтому их только по паре у Стрижа и у меня, и один у погранца, и одна ловушка у него же. Но это чисто для того, чтобы при подбивке донесений по нашим художествам немцы не догадались, что мы сидим у этого шоссе, а то получится, что диверсии произошли везде, кроме железнодорожной ветки Резекне-Даугавпилс, что будет выглядеть крайне подозрительно. Именно поэтому погранец сначала установит фугас на лесном участке дороги, где поезд разгоняется максимально быстро, а затем ловушку на полустанке, положив около нее трупешник полицая, чтобы обнаружили фугас. А то вдруг сразу не заметят. Ну и заодно полустанок разнесет и перебьет полицаев в поселке, тем более, что он давно знает, где они живут. Это тоже для того, чтобы на наш район не обратили особого внимания. По границе Зирах. После того, как мы выйдем из города, вы идете вместе до развилки. Далее Зирах идет по своему маршруту, а пограница остается в районе, который разведывал до этого. Этих двоих можно отправлять одних куда угодно и с каким угодно заданием. Выполнит все до последней буквы приказа. Пограниц, сидишь тихо весь день. Вечером начинаешь ставить мины по разведанным объектам, перекресткам дорог, хуторам упырей, и к концу ночи доходишь до шоссе Даугавпилс-Резекне, где минируешь само шоссе. После этого пешком дойдешь до железной дороги, заминируешь ее в двух местах. Расстояние между фугасами не меньше 5 километров. И дальше идешь в рейд по своему маршруту. С тобой в рейд пойдут Сара и Роза. С девчонок не должен упасть ни один волос. Не дай бог поцарапают мою Сару, я тебя лично кастрирую. Никому не доверю. Сару я отправлял с погранцом специально. Она не даст погранцу потерять голову, засидеться больше положенного на одном месте и нарваться на ответку. К тому же Сара и Роза физически наиболее сильные девчонки, и они уже работали с погранцом. Я надеюсь, что они выдержат длительные пешие переходы. К тому же у погранца в рейде персональное задание, и пара подготовленных снайперов ему необходима как воздух. Зирах, по темноте и на рассвете тебе надо пройти максимально далеко. Потом ты становишься на дневку и ждешь ночи. Никакой войны. Немцы должны стянуть к Краслове и Себежу, где буду работать я, максимальные силы. Следующей ночью ты доходишь до шоссе Даугавпилс, и я как Пилс, и минируешь его по той схеме, по которой мы работали осенью. Потом опять уходишь в лес, и опять весь день сидишь тихо. Твой день следующий. Ночью доезжаешь до шоссе Якобпилс-Резекне и делаешь все то же самое. Максимальное минирование, уход на машине, насколько возможно, далеко на ту сторону шоссе, минирование по пути железнодорожных веток и дорог, и далее война по полной программе, но не более суток. Стреляешь, взрываешь, вешаешь полицаев, захватываешь, если понадобится, машину, делаешь короткий рывок и пропадаешь. Дальше идешь по своему маршруту максимально тихо, отстреливая полицаев и ставя фугасы ловушки, постоянно меняя направление движения и отлеживаясь при необходимости. У Зираха самое сложное и долгое задание. Он уходит под Ригу и будет куролесить там. Ну а мы как получится. У меня самая маленькая группа, больше всего техники, но у меня самый длинный маршрут и по пути больше всего железнодорожных путей и переездов, которые я буду обижать со всей своей пролетарской сознательностью. После выхода из Красловы моя группа идет в район Себежа и Слиганца шумит. Наш первый день. Там есть перевалочный концлагерь, где сидели инструктора. У них накопились вопросы к охранникам лагеря. Я надеюсь, что упыри оттянутся на меня. Мы их встретим, обидим и уйдем. Основная цель нашего рейда – доставка груза из Красловы в Псков. Именно для этого мы задумали такую масштабную операцию. Через 5-6 дней мы очень громко вылезем опять, теперь уже в районе города Опочка. Надо, чтобы остальные группы в это время затихарились и начали отрыв от возможного преследования. В это же время в своем районе выступит стриж. Расстояние между нами будет большое, так что пересечений поисковых групп упырей можно не опасаться, и, соответственно, маршрута движения можно выбирать по своему усмотрению. Главное при возвращении на нашу базу не трогать упырей у самой базы. Если у немцев в штабе будет сидеть грамотный аналитик, нашу базу найдут по донесениям о наших художествах, поэтому полоса перед базой должна составлять 25-30 километров минимум. По возможности, если попадутся в рейдах, набирайте новых людей, но только евреев. Возвращение с посторонними только через базу на полуострове. Глядя на эти молодые безусые лица, я вдруг выпал из реальности. Я остро, до глубины души понял своего командира. Как он, отправляя нас на задание, не сошел с ума? Мы ведь были ему ближе и роднее, чем мне вот эти мальчики и девочки. Жили в одном гарнизоне и времени, тренировались и ходили друг к другу в гости. И не пару месяцев, а достаточно длительное время. Как у нашего командира хватило рассудка при виде растерзанной группы моего друга? И хватит ли у меня? Я только сейчас понял, что все, что я делаю, может привести их к смерти. И дай бог, если только к смерти. Обращаюсь ко всем. Лишнего не рискуйте. Это только первый рейд, а не окончание войны. Впереди полгода активных боевых действий. У нас подготовлены еще рейды и обязательное уничтожение полицаев по прошлогодним допросам. Там столько упырей надо повесить и перестрелять, что я один не справлюсь. Ну и разведка. Собирать любую информацию. Не забывайте листовки. Закончатся, набирайте бумаги и пишите новые. По возможности прихватывайте бумагу. На базе уже не осталось. Сколько раз за полгода я говорил эти слова? А сколько Виталик с инструкторами? Десятки. А все равно мне кажется, что мало. И я что-то упустил. На сегодня все. Всем вам удачи. Возвращайтесь живыми. Старшие групп со мной на персональный инструктаж. Отведя Давида, Стрижа, Зираха и Погранца в сторону, я предложил им присесть. Что я вам хотел сказать лично? В первую очередь, берегите людей. Тебя, Давид, это касается в первую очередь. До начала августа в нашу сторону даже не смотри. Все время у меня расписано по дням. Постарайся с начала июля не появляться и тем более не щипать упырей на линии Краслова-Себиш. У нас планируется крупная операция, и тебе может прилететь ответка за нас. Может быть, обойдется, и мы все проведем тихо, но лучше не рисковать. По границе Стриж. За две, а лучше за три ночи перед возвращением прекращаете боевые действия и идете к месту базирования по-тихому. Постарайтесь избавиться от мин и фугасов в самом начале. Вашим бойцам и так будет тяжело. Не нагружайте на них лишнего. В случае возвращения с любым количеством посторонних людей идете через новую землянку на запасной базе. Возвращение от 10 до 20 дней. Через 10 дней на базе на полуострове будет выставляться фишка для встречи возвращающихся групп. Находиться она будет у танка, но ставиться она будет только в том случае, если вернется наша группа. Иначе просто некому. Если придете с посторонними людьми, оставляете их в землянке, а сами уходите к танку. В крайнем случае уйдете оттуда на лодках или пришлете на лодке гонца. Место, где спрятаны лодки, проясните у старшины. К телефонам приходите только одни, то есть бойцы группы. Возвращение с чужими людьми только через базу на полуострове. Не забудьте про фугаса на дороге. С нашей стороны возвращение только через контрольные точки. Ну, вроде все обговорили. Удачи всем нам. Серж, Погранец, зовите свою группу на дополнительный инструктаж. Уф, что-то я уже уговорился. Но это плоды долговременного сидения над картами и схемами. И это еще далеко не все, что я задумал. Видимо, пойдем мы все же завтра вечером. Надо кое-что еще здесь сделать. Группы собрались через 10 минут. Значит так, ребята, для чего я вас всех собрал? Погранец, после установки фугасов ты на своих машинах едешь к поселку, который мы навестили в марте. Полностью разведываешь его. Выбиваешь там полицаев, сколько попадутся. Только без дурных атак. Грабишь дом быта по полной программе и уходишь в район склада боепитания. Далее работаешь от него по хуторам, которые разведал Рыч, заодно проводишь дополнительную разведку. Карту своих разведок он тебе передаст, заодно и объяснит все, что надо там сделать дополнительно. Занимаешься только этим. Через 10, максимум 12 дней ты должен быть на базе. Машину замаскируешь недалеко от базы боепитания. Рысь там шикарную поляну обнаружил. Обратно вернешься пешком. Базу боепитания не засветите. Очень скоро, приблизительно 1 июля, мы переведем туда раненых, врачей и мастеров. Главное по тому району. На карте обозначена запретная зона. Ты там прошлой осенью в разведке сидел. Ни в коем случае туда не просто не ходишь. Я запрещаю тебе даже дышать в ту сторону. Опять не трогаешь немцев. Они там не катаются. Но все равно немцев не трогай, даже если случайно промелькнут. Сара, Роза, девочки, к вам персональная просьба. Смотрите за своим командиром, как за маленьким ребенком, а то он опять с голой задницей и шашкой на танке попрется. Погранец, в этом рейде Сара твой заместитель. Если что, спрошу с обоих. Как фея за меня с Арье и гнома в марте». Заулыбались все. «Глумиться надо мной теперь будут долго. Я, конечно, отличился. Распланировал операцию, скрыл все от девчонок, сделал вид, что побежал на тренировку. Я же не знал, что они за зиму так отряд построили, что стоило мне заикнуться об операции Сержу и погранцу, девчонки тут же организовали свою операцию по моей охране. Научил на свою голову обормоток. Немцев не трогаешь. Нам здесь еще жить и работать. Пока мы отсюда наших мирных жителей не уберем, пусть эти покатушечники живут. Потом разведаем, возьмем языка, допросим и разом прихлопнем. Тем более, что нам мотоциклы будут нужны. Понятно, что они обязательно залезут на твои мины, но это и хорошо. Значит, немцы туда стянутся и будут думать, что мы там второй раз делали. Ну и пусть голову ломают, нам проще. Хорошо, если они подумают почти правильно, что ты разведывал район для постановки мин. До того, что мы там задумали, они все равно не додумаются. А нам там по-любому все надо доразведывать. Будет это значительно позже, так что пусть посидят там. Перед передислокацией устроим еще одну отвлекающую операцию. А саму операцию будем проводить в конце лета, когда упыри умотаются голову ломать, почему у нас интерес именно к этому району. Главное не маячить там несколько дней, чтобы они не подтянулись и не выписали нам ответку. Погранец грустно усмехнулся. Если бы не идиотское выступление Давида, мы бы так немцев пощекотали, что в Берлине услышали бы. А теперь приходится откладывать так хорошо продуманную операцию на неопределенный срок. Рысь, сегодня вечером надо будет скататься на дорогу. Недалеко от шоссе надо будет найти место и прикопать ведро и мотоцикл. Они нам понадобятся в июле в рейде, на этом же направлении. Броневик мы угробим в этом рейде. Танк пригодится нам на базе на полуострове. А в июне в рейд мы пойдем на ведре и мотоциклах. Причем пойдем без боя, по-тихому. Сегодня надо сразу вывести отсюда и спрятать у дороги мины и фугасы, что приготовлены для нашей группы. Мы заберем их, когда пойдем из Красловы. Группа погранца пока свободна. Удачи вам, ребята. Грузчики, в город идут батя, старшина, Серж, Арье, гном и я. Рысь и фея, работаете со снайперами погранца и зираха на прикрытии. Белка, берешь двоих орлов из группы погранца в качестве наводчиков на орудие и сидишь тихо. Прикрываешь только в том случае, если за нами будет погоня. Если никого нет, даже не высовывайся. Чем позже упыри узнают, что у нас есть броневик, тем лучше. Преследователей надо сбить максимально жестко. Так, чтобы желание преследовать появилось только через несколько часов. Учти, мы можем выйти не на одной машине, но я нашу или наши машины обозначу при выходе.